Глава вторая. Разбойники. Кайл совсем не умел готовить. Феска даже не поняла, что именно она ела. Какую-то бурую массу с приятным запахом, но отвратительным вкусом. Хотя, конечно, на голодный желудок и такое сойдет. «Это что?» — поинтересовалась девушка, с трудом запихивая в себя последние ложки. «Суп!» — буркнул господин аристократ. «Непонятно, что ли?» «Ну...» — протянула Феска. «Относительно». «Чего относительно?» — вспыхнул маг. «Тебя кормят, а ты еще нос воротишь». «Спасибо, конечно», — осторожно произнесла она. «Но тебе самому-то нравится?» «Нет», — честно признался Кайл. «Я не обязан уметь варить суп». «Ну да, тебе слуги, наверное, раньше готовили», — с усмешкой спросила Феска. «Естественно», — буркнул чародей, доедая остатки бурой массы прямо из котелка. Видимо, он уже привык питаться плодами своих кулинарных экспериментов. «В следующий раз этим будешь заниматься ты». «Пожалуй, да. У меня точно лучше получится», — согласилась Феска. «Ну и как ты до такой жизни докатился?» «Не твоего ума дело», — грубо огрызнулся маг. «Должна же я знать своего учителя», — возмутилась юная ученица. «Ты вообще спокойно разговаривать умеешь?» Кайл поначалу промолчал, но потом через некоторое время буркнул. «Я представился». «И что? Мне твое имя, кроме того, что оно похоже на воронье карканье, ни о чем не говорит», — заявила девушка. Молодой чародей явно хотел сказать что-то едкое, но передумал. «Сразу видно, что ты провинциальная деревенщина», — бросил он, вставая. «Заканчивай с едой. Ты такая медлительная. Поехали уже». Феска вновь ощутила острый приступ обиды из-за несправедливого наезда и грубых слов. «Да я доела давно!» — воскликнула она. «Ты со мной меньше часа знаком. Не знаешь совсем. Не смей обзываться!» «Все вы одинаковые!» — проворчал Кайл, очищая магией посуду и складывая ее в сумку. «Кто это мы?» — вскинулась непрошенная гостья. «Девки простые!» Буркнул Кайл, запрыгивая внутрь повозки. «Иди сюда!» Феска вновь подавилась охватившим ее возмущением. В адрес высокородного хама хотелось сказать очень многое. Но от того, что она не знала, с чего начать, все слова куда-то делись. От обиды девушка была готова все бросить, расплакаться и убежать. Но если она это сделает, тогда уж точно никогда не сможет обучиться магии. Поэтому... Подавив бушующие эмоции, Феска молча залезла в повозку вслед за своим новоиспеченным учителем. Кайл тем временем освободил поверхность стола от бумаг и достал с верхней полки книжного стеллажа увесистый фолиант. «Садись за стол», — приказал чародей, водрузив перед Феской книгу. «Читай. Будут вопросы — задашь». Феска со вздохом уставилась на красивую узорчатую кожаную обложку с позолоченными узорами. «Азы магического искусства», — прочитала она. Это была совсем не бухгалтерская книга ее дяди и не приключенческий роман о похождениях молодой чародейки. Феса уже давно научилась читать, но все равно делала это довольно медленно. Не так много ей в жизни попадалось книг. Такого учебника явно хватит надолго. Но, с другой стороны, и до Норна пока еще очень далеко. «А заклинания ты мне показывать не будешь?» — разочарованно спросила Феска. «Сначала теория», — высокомерно усмехнулся маг и выпрыгнул из повозки. Через некоторое время комната качнулась. Они поехали. Феса окинула унылым взглядом огромный том и с тяжелым вздохом открыла его. Вопреки ожиданиям, книга оказалась довольно увлекательной. Там рассказывалось об устройстве мира, о стихиях, энергиях и противоборствующих силах, темной и светлой, находящихся одновременно в борьбе и равновесии между собой. Феска удивила, что эти силы отнюдь не являлись синонимами добра и зла. Да и сами маги не делились, оказывается, на темных и светлых. Все зависело от личности чародеев, а не от того, какую силу они используют. Могли использовать и ту, и другую. Светлую, когда нужно было что-то создать, темную, когда надо что-то разрушить. Увлекшись чтением, Феска даже не заметила, как повозка остановилась, и в комнату снова вошел Кайл. Порывшись в мешке, небрежно лежавшем в углу, он извлек оттуда общипанную куриную тушку, отодвинул от девушки книгу и положил курицу прямо перед ней на стол. «Вызвалась готовить?» «Готовь», — заявил он. «Что готовить?» — спросила Феса, сожалея, что ее оторвали от захватывающего чтения. «Суп!» — буркнул Кайл, укладываясь на свою кровать, потягиваясь и зевая. «Ну, суп ведь уже утром был», — заметила Феска. «Курицу лучше пожарить». «Нет, приготовь суп», — бескомпромиссно заявил маг. «Докажи, что можешь это сделать лучше меня». «По-моему, это очевидно», — тихо проворчала Феска. «Чего тут доказывать?» «Ты что-то сказала?» Невинным тоном поинтересовался Кайл, делая вид, что не расслышал. «Овощи нужны и вода», — буркнула Феса, вставая из-за стола. «А еще нож и разделочная доска». «Поблизости родник. Овощи посмотри в мешке. А нож?» Кайл достал из-за голенища сапога кинжал с серебряной, украшенной изумрудами рукояткой, и, не вставая с кровати, протянул девушке. «Вот это вместо ножа! Доски нет. Используй какой-нибудь камень». Феска раздраженно фыркнула, взяла кинжал, прихватила курицу и выпрыгнула из повозки. Молодой маг с каждой минутой раздражал ее все больше и больше. Насколько он был красив внешне, настолько же отвратителен во всех своих поступках. Но делать нечего. Ради возможности научиться колдовать придется потерпеть. Остановились они в очень живописном месте, на холме в небольшой горной долине. Рядом, прямо из земли, бил родник, превращавшийся в звонкий ручей, стекающий с пологого склона. Руку так и хотелось погрузить в ярко-зеленую сочную траву, чтобы ощутить, какая она мягкая и шелковистая. Можно было бы наслаждаться красотами и теплыми солнечными лучами. Но настроение Фески совсем не располагало к этому. Она злилась на наглого высокомерного мага за его несносный характер, на себя за то, что попала в такую передрягу, на свою злую судьбу за то, что подкинула такого неудачного учителя. Ну и на весь мир заодно. Несмотря на раздражение поварихи, суп получился отменным. Готовить Феска умела очень хорошо. Наливая свое кулинарное произведение и подавая Кайлу, она надеялась, что тот ее похвалит. Но злобный чародей просто молча и быстро слопал все, что было в миске, а потом и то, что оставалось в котелке, после чего запрыгнул на козлы и бросил ей. «Убери! Через 5 минут отправляемся!» У Фески опять не нашлось слов, чтобы сказать магу с вороньей фамилией, что она думает по поводу его поведения. Поэтому, подавив очередной приступ ярости, она просто сердито пыхтя сделала все, что тот велел. Вторая половина дня прошла точно так же, как и первая. Кайл управлял повозкой. Феска сидела внутри и читала книгу. С одним лишь отличием. Теперь девушка читала ее не так внимательно и увлеченно, как утром. Волна гневливого любопытства разрывала ее изнутри. Она гадала, что же должно было произойти в жизни ее новообретенного учителя, чтобы он стал таким озлобленным. Явно не аристократическое происхождение превратило его в неотесанного грубияна. Он рассказывал о враге, оклеветавшем его. Неужели из-за этого Кайл сделался таким злым и замкнутым? Остановившись на ночлег на очередном холме, маг кинул Феске мешок с провизией и сказал: «Приготовь что-нибудь». «Так дело не пойдет», — взорвалась Феска. «Если ты хочешь, чтобы я тебе помогала, изволь со мной разговаривать по-человечески». «А я разве не по-человечески говорю?» — спокойно поинтересовался Кайл. «И вообще, за твою помощь я заплачу тем, что буду учить тебя. Этого мало?» «Мало. Тебе надо, чтобы я выкрала из храма священную чашу. Это же страшное преступление. И опасное, к тому же. Я жизнью буду рисковать. И должна понимать, ради чего и ради кого стану это делать. Может быть, ты преступник?» «Да, я преступник», — спокойно согласился чародей. «Хочешь услышать мою историю?» «Что ж, расскажу. Но сначала еду приготовь». Повариха из тебя сносная, надо признать. А после ужина посмотрим, на что ты способна как маг. Пыхтя от неутихающего ни на секунду возмущения, Феска заглянула в мешок и нашла там рыбу. Она принюхалась, от рыбы совсем не пахло. Но стоило достать ее из мешка, и запах появился. Нормальный рыбный запах, вполне свежий. И как она умудрилась не протухнуть? Мимоходом подумала девушка. Наверняка без магии не обошлось. Эх, вот бы так уметь! Кайл достал откуда-то бутылку вина и устроился на большом камне, глядя вдаль на горные хребты и потягивая горячительный напиток прямо из горла. Солнце почти село за пики, стремительно наступали сумерки. Феска набрала хвороста и принялась разжигать огонь. Но Кайл, видя ее старания, запустил в сухие ветки огненный шар, и они тут же вспыхнули. Ученица еле успела отскочить, чтобы не обжечься. Одарив мага гневным взглядом, Феса насадила почищенную рыбу на ровную длинную ветку и принялась ее жарить. «Я из древнего аристократического рода», — услышала она за спиной сдавленный от чего-то голос Кайла. «Все члены моей семьи испокон веков были магами, причем непростыми, чаще всего занимающими очень высокие посты. Директора магических школ, придворные чародеи, главы магических гильдий, советники и так далее. С рождения моя судьба была предрешена, и все складывалось чудесно. Я с блеском окончил лучшую в Арконе Академию магии, получил распределение во дворец и стал стремительно двигаться по служебной лестнице от рядового придворного мага до личного мага-принцессы. Выше должность только одна — личный маг и советник короля». «А как же маг королевы и маг принца?» — фыркнула Феска. «Они разве не заслуживают личных магов?» «Конечно же, они у них есть!» — раздраженно произнес Кайл. «Просто быть чародеем принцессы не менее почетно, чем королевы. А у принца личный чародей еще и наставник. Это традиционно престарелый бывший маг короля». «Как у вас там все сложно!» Пробурчала Феска, поворачивая другим боком импровизированный вертел с рыбой. Кайл проигнорировал ее замечание и продолжил. «Я был магом принцессы Сулей больше года». При упоминании имени принцессы тембр его голоса приобрел незнакомую прежде Феске мягкость и нежность, и это ей отчего-то совершенно не понравилось. «Она изумительная, прекрасная и очень красивая девушка. Я влюбился в нее с первого взгляда». И она ответила взаимностью. «Мы обещали друг другу, что будем вместе всю жизнь. Я готовился просить ее руки, как только займу пост личного мага-советника короля. Это высокая должность, позволяющая жениться на принцессе. Она, в свою очередь, обещала, что станет отвергать все прочие предложения о браке. Салей так и делала, а мне оставалось ждать повышения максимум года полтора. Чародей Харден, маг короля, рассказал по секрету, что планирует подавать в отставку, и заверил, что даже сам король никого, кроме меня, в должности своего личного чародея не видит. Но завистники не дремали. Выдержав драматическую паузу, Кайл сделал глоток побольше из своей бутылки. Феска укоризненно на него посмотрела. Какая бы трагедия в жизни ни произошла, это не повод, чтобы напиваться. Все равно ведь не поможет. «Один мой старый приятель», — продолжил Кайл, — «обставил все так, словно я готовил переворот с целью свержения короля. Ты представляешь? Свержение короля! Ну какого дьявола мне это надо? В моей жизни при нынешнем короле все складывалось чудесно. Но откуда-то нашлись свидетели, отыскались мои сообщники. Их казнили. Меня тоже должны были казнить. Но влиятельные родственники заступились. И поэтому меня просто лишили титула, родового замка, должности и... моей ненаглядной Салей». Сдержанный и даже сдавленный голос Кайла неожиданно сорвался на крик. Казалось, что он вот-вот расплачется. Меня с позором выгнали из столицы. И я, наверное, должен сказать спасибо, что не из страны. А этот... А этого... Хернасарда назначили личным магом Салеи. Бедняжка! Видела бы ты, как она плакала! Я дружил с Херном со студенческой скамьи, открывал ему все свои секреты. Ненавижу его! Ненавижу! Убью! Разорву на куски! Подохнет медленно и мучительно! Скотина! Ненавижу! Уже стало темно. Кайл сидел довольно далеко от костра. Но Феска видела, как напряжено его тело, как яростно мерцают, отражая блики огня глаза. Крепко сжатые кулаки, казалось, кого-то душили. Неожиданно маг вскочил и со всей силы швырнул в ближайшую скалу недопитую бутылку. Послышался звук бьющегося стекла. Осколки отскочили от камней и полетели прямо в чародея. Он успел закрыть лицо рукой, но один из осколков врезался в его ладонь. Маг вскрикнул и здоровой рукой сжал пораненную. «Но сначала», — проговорил Кайл уже спокойнее, вытаскивая осколок из ладони и зажимая рану. «Я всем докажу, что невиновен, что Хернсарт меня оклеветал. Вот для этого мне и нужна чаша истины». Перевязать руку Кайл Феске не дал, сделал это сам. Больше чародей ничего не говорил, и она тоже молчала. Одержимость ее учителя жаждой мести Фесе совершенно не нравилась, точно так же, как и его любовь к принцессе. Откровенность мага должна была сблизить их, но в результате возвела между ними непреодолимую стену. Поужинали молча, а после этого Кайл принес из повозки и положил перед своей ученицей мутную белесую сферу. «Это определитель магии», — сказал он. «И что мне с ним делать?» — поинтересовалась Феска. «Если у тебя есть хоть малейшие способности к магии, разберешься», — буркнул Кайл, устраиваясь около костра. Феска взяла в руки сферу. Она оказалась тяжелой, гладкой и холодной. Покрутила ее. Ничего не происходило. «Я не знаю, что с ней делать», — пискнула девушка. «И что это значит? Что у меня нет магических способностей?» Она готова была расплакаться, но Кайл флегматично пожал плечами и лениво произнес. «Ну, попробуй представить, что ты поднимаешь ее магией в воздух». Феска тут же вообразила это, и чудо произошло. Мутная сфера засветилась фиолетовым светом, оторвалась от ладони и взмыла вверх. Надо было радоваться. Но у Фески возникло ощущение, словно она держит на тонкой палке тяжелую тарелку. Тарелка эта балансирует, но вот-вот упадет. Так и случилось. Сфера выскользнула из магических рук Фески, но, вопреки законам физики, полетела не вниз, а прямо Кайлу в лоб. Молодой учитель, не ожидавший такого поворота событий, отразить удар не успел. Как он ругался! Большинства выражений Феска и вовсе не знала, но смысл был вполне понятен. Кайл орал, чтобы она убиралась прочь и больше на глаза ему не показывалась. Это послужило последней каплей. Было ясно, что ничего хорошего от такого учителя ждать не стоит. Она встала, отряхнула юбку и отправилась прочь, несмотря на то, что уже начиналась ночь, а беглянка совсем не представляла, в какую сторону идти. Щеки заливали слезы. Надо же было случиться такому невезению! Нашла, у кого учиться магии! И колдовскими способностями, похоже, все-таки обладает. Но преподаватель оказался таким невыносимым грубияном, что худшего и представить себе невозможно. «Ничего», — думала Феска, — «все к лучшему. Теперь хотя бы знаю, что не зря мечтаю научиться колдовать. Сфера же меня послушалась. Пойду в какой-нибудь город и найду другого учителя. Зато чашу истины красть не придется. А этот кар пусть катится к своим принцессам!» Рассуждая так, Феска спустилась в долину. На чистом темном небе уже ярко светили звезды. Девушка невольно залюбовалась ими. Но надо было идти дальше. Она сильно сомневалась, что злобный маг, опомнившись, кинется вдогонку и вернет необходимую ему девственницу. Но если это все-таки случится, пересекаться с ним снова ей не хотелось. Дорога вела в лес. В ночном мраке он казался темным и зловещим. Подавив подступивший к горлу страх, Феска решительно вступила под сень густых деревьев. За переплетением веток и листьев звезд практически не было видно. Дрожа от испуга и пронизывающего ночного холода, Феска двигалась по дороге практически наугад. Звуки и шорохи, издаваемые животными, заставляли ее то и дело вздрагивать. Но девушка упрямо шла вперед. Где-то недалеко завыли волки. Феска затаила дыхание и в ужасе замерла. «Наверное, все-таки я зря ушла», — проговорила она вслух для того, чтобы подбодрить себя звуком собственного голоса. Беглянка уже хотела развернуться и со всех ног бежать обратно к Кайлу, но вдруг ощутила пахнущую табаком и алкоголем сильную мужскую руку, закрывшую ей рот. Обладатель руки умудрился подкрасться совершенно незаметно. Он обхватил Феску, прижал ее к себе и зашептал прямо в ухо незнакомым неприятным голосом. — Куда направляешься среди ночи, красавица? Негоже девицам шастать в темном лесу. Пойдем со мной, скрасишь мне и моим приятелям ночку. Развлечемся немного, тебе понравится. Феска забилась в руках незнакомца, изо всех сил стараясь вырваться, но тот держал крепко. — Ну перестань, успокойся, девица, — заговорил мужчина и потащил трепыхающуюся добычу вглубь леса. — Зла тебе не причиним. Просто хочется иногда немного женской любви и ласки. Ты сама в наш лес пришла. Ну как этим не воспользоваться? Полюбимся, переночуешь у нашего костра, а утром пойдешь куда шла. — Не смейте! Отпустите! — завопила Феска. Ей на время удалось освободить лицо от вонючей руки незнакомца. Но тот тут же заткнул ее рот ладонью. — А ну не дрыгайся, иначе больно сделаю! — уже раздраженно проговорил бандит. — Все равно возьмем от тебя все, что хотим. Смирись. Нечего было по лесу ночью шляться. Лучше добровольно отдайся. И тебе, и нам приятно будет. Мужчина с пленницей углубился в кусты. Там обнаружился тусклый костерок. И как только Феска не заметила его отблески, когда шла по лесной дороге. Около костра сидели двое самых настоящих головорезов. Грязных, обросших щетиной мужиков со шрамами на лицах. «Ну-ка, братцы, смотрите, какая дичь мне в лесу попалась!» Довольным голосом объявил разбойник, все еще державший пытавшуюся вырваться Феску. Сердце ее, казалось, выскочит из груди. Только ничем это сейчас помочь не могло. Из грязных лап головорезов было не выбраться. Два других бандита перехватили Феску и, перекидывая ее друг к другу, принялись мять и лапать за все неприличные места. Сюсюкая, они начали задирать ее юбку и стаскивать с груди корсаж платья. «Не надо! Пожалуйста!» — жалобно молила Феска, заливаясь слезами. Но разбойников мольбы только раззадоривали. Неожиданно воздух перед ее лицом рассек огненный всполох. «Немедленно отпустите!» — услышала Фесса твердый и резкий голос Кайла Кара. Она подняла глаза и увидела своего спасителя. С огненным кнутом и яростным взглядом, освещенный лишь всполохами своего оружия и мерцающими углями костра разбойников, Кайл выглядел устрашающе прекрасно. В этот момент Феска готова была расцеловать противного мага. Кайл еще раз ударил огненным кнутом о землю. Разбойники тут же прониклись его магическим великолепием и Феску отпустили. Девушка юркнула за спину своего спасителя. «Ну-ну, не серчай, маг!» — залебезил тот разбойник, который поймал Феску. «Мы же не знали, что девка твоя. Думали, ничейная. Шляется ночью одна. Но мы ее и решили пригласить к себе на костерок. Ничего же плохого не сделали. Все добровольно. Правда, девица?» Не дослушав разбойника, Кайл тряхнул кнутом еще раз. И кончик его оружия прикоснулся к щеке нагло врущего бандита, оставив заметный ожог. Разбойник вскрикнул и схватился за травмированную щеку. «За что?» — — завопил он. «Чтобы неповадно было людей похищать!» — буркнул Кайл, свободной рукой хватая Феску за локоть. «Убирайтесь отсюда!» Один из разбойников взялся за арбалет. Кайл заметил и тут же выбил огненным кнутом оружие из рук головореза, после чего обвил кончиком кнута его шею и притянул к себе. «Одно движение, и я тебя убью!» — холодно прорычал маг. Потом отпустил разбойника, развернулся и потянул Феску через кусты в сторону дороги. Разбойники за ним не последовали. «Нет, ты все-таки совсем дурная!» — проворчал маг, развеяв огненный кнут, когда они уже удалились от лагеря бандитов и направились по ночной дороге обратно к тому месту, где Кайл остановил повозку. «Чем ты думала, уходя среди ночи?» «Но ты же выгнал меня!» — напомнила Феска. «Выгнал?» — удивился Кайл. «Ты сказал, пошла прочь с моих глаз, чтобы я тебя больше не видел!» — с раздражением напомнила девушка. «Хм, ну, надо было догадаться, что я образно выражаюсь!» Уже спокойнее продолжил чародей. «Дуреха ты! Наивная деревенская дуреха!» «Какой же ты грубиян!» — взорвалась Феска. «Ты хоть помнишь, какими словами ругался? Хуже портового нищего! Да ни одна приличная девушка такого выдержать не может!» «И много ты портовых нищих знаешь?» — ехидно поинтересовался Кайл. «Я образно выражаюсь!» — передразнила своего спутника беглянка. «Там, где я выросла, вообще портов нет!» «Ты же мне упорно заявляла, что хочешь учиться магии!» — раздраженно произнес Кайл. «А значит, смирись и терпи!» «Да, у меня довольно сложный характер!» «Сложный? Ага! Он у тебя отвратительный!» — фыркнула Феса. «Ты же хочешь учиться магии!» — нетерпеливо повторил Кайл. «Раз так, то терпи мой отвратительный характер. Я очень расстроен, можно сказать, сражен теми обстоятельствами, в которые меня несправедливо загнала жизнь. А тут еще и ты. Мне сложно сейчас сдерживать эмоции». Феска промолчала. После того, как Кайл ее вытащил из рук бандитов, она была ему очень благодарна и совсем не хотела на него злиться. Некоторое время шли молча. «Разбойники не успели лишить тебя девственности?» Вполне серьезно поинтересовался Кайл, когда они уже подошли к месту ночлега. «Нет», — буркнула Феска, — «тебя только это интересует». «Конечно», — спокойно ответил Кайл, — «я же эгоист с отвратительным характером». Кайл окружил место их лагеря заклинаниями, забрался в повозку, уселся на свою кровать и с наслаждением стянул с ног сапоги. В самый разгар лета ночи короткие, уже начинало светать. «Ох, как же я сегодня устал!» — простонал маг, укладываясь на кровать. Феска тоже залезла в повозку и недоуменно уставилась на расслабленно валяющегося чародея. «Ты ничего не забыл?» — спросила она. «Нет», — невинно пожал плечами Кайл. «А как же я? Где мне спать?» С досадой поинтересовалась девушка. «Ах это!» — ворчливо простонал Кай. Сполз с кровати, подошел к комоду, порылся в нем и достал пуховое одеяло. «Вот», — сказал он, отдавая его. «Располагайся пока на полу около книжного шкафа. В ближайшем городе купим тебе кровать и постельное белье». Феска расстелила одеяло в указанном месте и снова встала рядом с нагло растянувшимся на кровати магом. «Что еще?» — с раздражением спросил он. «Я не привыкла спать в одежде», — произнесла девушка. «А я тут при чем? Ну, раздевайся!» — усмехнулся мужчина, приоткрыв глаз и смерив Феску лукавым взглядом. «Я не стану, пока ты можешь смотреть на меня!» Кайл взмахнул рукой, и между его кроватью, Феской и остальной частью комнаты возникла черная тонкая преграда. Ученица мага потрогала ее. На ощупь перегородка напоминала тонкую трепещущую ткань. Девушка со вздохом прошествовала в свой угол и уселась на пол, на одеяло. Подозрительно поглядывая на перегородку, Феска сняла верхнее платье и аккуратно его сложила. После этого улеглась и укуталась в одеяло. Было неудобно, но однозначно лучше, чем на улице. «Кайл! Кайл!» — позвала Фесса, не особо рассчитывая, что Макс сочтет нужным ей ответить. «Еще чего тебе надо?» — послышался уставший голос чародея. «У меня есть способности к магии, да ведь?» «Ну...» — протянул Кайл. «Будем считать, да». «Будем считать?» — забеспокоилась Феска. «Твои силы нестабильны и неуправляемы. Таких, как ты, учить очень тяжело». «Но возможно?» «Возможно», — со вздохом проговорил Кайл. «Только намучаюсь я с тобой. Все, спи давай».